Дайте строить счастье жизни, и страдался бедный люд. Вы ж противитесь новизне, снова жаждете вы путь. Это же сплошная белиберда. Нет, в такой цех литературы я не ходок. А зря, говорит Беме, ходят слухи, что вас переводят заведовать театральной секцией. Это не беда, обескуражена этим сообщением, но не показывает огорчения Тася. Миша собирается написать национальную пьесу о современной жизни. Это было бы здорово. Вы сразу бы утерли нос всем своим врагам, восклицает Беме. И учтите, что главный ваш враг – Астахов. Вы не читали его рассказ «Бескорыстность», где он открыто и упрямо утверждает, что буржуй всегда буржуй? Вы, Михаил Афанасьевич, всегда будете у него на подозрении. Тася раскрывает свежий номер газеты. Люди отказываются от самих себя, настолько ими овладел страх перед новой властью. Она даже не считается с иностранными подданными. На ходатайство персидского консула об освобождении от реквизиции бань Сулейман Бекова и Андреева Ревком ответил так. Все иностранные подданные, причисленные к классу буржуазии, должны подчиняться всем решениям РКП. Почему бани от реквизиции не освобождаются? «Вы очень хорошо сделаете, если напишете пьесу, о которой говорили», — произнес Беме. «Вам будут меньше трепать нервы и, соответственно, вашей милой супруге. К тому же вы заработаете кучу денег». «Я уже собрала черновой материал для этой пьесы. Местные обычаи, с гордостью, — говорит Тася». «Но этого мало», — вздыхает Михаил. «Я не знаю в достаточной мере местный быт и историю. Я вам помогу найти знающего соавтора, если позволите», — предлагает Беме. «У меня есть на примете интеллигентный человек, присяжный поверенный Пензулаев, хотя он по национальности и кумык, но хорошо знаком с жизнью осетин и ингушей». «Буду вам благодарен», — говорит Михаил, прощается с Беме, спешит в свой подотдел, где он, оказывается, уже переведен из литературной секции в театральную. Михаил внешне спокоен, но, как обычно, в трудной ситуации повышается его активность. Тут же, вступив в новую должность, 28 мая Булгаков составил такое письмо. В осетинский отдел Наробраза. «Прошу вас в срочном порядке доставить нам списки осетин, желающих заниматься в Народной драматической студии сценического искусства. Студия начнет функционировать на днях». За зав под отделом искусств Булгаков. Тася осталась дома одна с тревожными мыслями. Она боится открыть очередной номер коммуниста, зная, что в каждой газете помещается покаянное письмо, автор которого не только отказывается от своего прошлого, но и проклинает его. «Настоящим заявляю, что еще с середины мая прервал всякую связь с партией СР и с октября стал работать в коммунистической ячейке. Причина ухода одна — жизнь гигантскими шагами пошла вперед. СР застыли на месте и превратились в жалкий тормоз, превращаясь в контрреволюционеров. Знамена СР забрызганы кровью своих же братьев. Под такими знаменами никто не должен оставаться. 11 мая 1920 года. Попов». А последующее сообщение повергло Тасю в шок. Генералы-ветераны Брусилов, Гутер, Забанчковский и другие опубликовали воззвание, выражая готовность положить жизнь за советскую Россию в борьбе с Польшей, и уже привлечены к делу обороны в качестве членов особого совещания Реввоенсовета Республики. Астахов насмешливо комментировал их решение. Даже контрреволюционные по своей природе слои врагов заговорили революционным языком. Борис Ричардович...